Глава 14. Кьяра Коул. Я бежала прочь, скрываясь в сумраке улиц и оставляя за спиной горе и несправедливость, обрушившиеся на мою семью. Прохладный воздух бил в лицо сыростью и запахами мостовой. Каждый шаг отдавался в висках, но я чувствовала, как изнутри подхлёстывает злая решимость поквитаться с врагами. В мыслях пульсировали бесконечные вопросы. Почему убили Дика Вестера? Кто расправился с приемным отцом? Зачем меня так настойчиво подставляли? Что кроется за нападением на родительский дом? Возможно, это связано с прошлым Джеймса? Может ли такое быть, чтобы грабители там что-то искали? Коулы жили скромно. Дураку понятно, что сбережения или золото там не найти. Так почему все перевернули вверх дном? Я запуталась и резко остановилась, когда меня осенила догадка. Мама терпеть не могла лишнего барахла в кладовках, поэтому отец хранил старые вещи в контейнере на складе. Может, там найдется зацепка. Развернувшись, я потрусила в обратную сторону, стараясь избегать главных освещенных улиц. Ключ от контейнера хранился там же, под дверной притолокой, спрятанной в незаметной выемке. Отец нарочно выпилил крошечное отверстие для тайника, потому что частенько забывал ключ дома. Или когда наведывался сюда, втайне от Реджины. Маму Саймон увез за город, так что полиция не скоро узнает об этом складе. Джеймс выкупил контейнер через подставное имя. Прежде я не придавал этому значения, только раз поинтересовалась, почему у охранника в журнале посещений наш номер хранилища записан под фамилией Броунов. Теперь уже и не вспомню, что ответил отец. Да и какое это имеет значение? Руководство склада к таким вещам не придиралось, лишь бы арендная плата вносилась вовремя. Важно, что никто посторонний не знал об этом месте. Значит, не мог добраться сюда раньше меня. Оставив отметку на проходной, я скользнула в длинные, скудно освещенные коридоры, где рядами тянулись огромные металлические коробки, помеченные номерами. В этом лабиринте проходов заблудиться можно, но я точно знала, куда идти. Уже через пару минут стояла перед знакомой дверью, выкрашенной белой краской. Потянувшись, пошарила рукой над притолокой, выискивая тайник. Ключ оказался на месте. Пальцы нащупали кусочек металла и стиснули его в ладони. Я с волнением открыла дверь и скользнула внутрь, щелкая выключателем. Яркий свет залил стеллажи с коробками и старым домашним барахлом. Тяжело вздохнув, прикинула, с чего начать осмотр. Каждая вещь здесь напоминала о прошлом и была связана с трогательными моментами, вызывающими ностальгические воспоминания. Жаль, что назад уже ничего не вернуть. Я просмотрела половину коробок, когда наткнулась на стопку старых счетов, перевязанных бечевкой. В другой раз не обратила бы на них внимания, но не теперь, когда разглядела печать клиники светоносных, принадлежащей Корнаду Ричи. Устроившись на старом кресле, которое папа не пожелал выбрасывать на помойку, углубилась в изучение бумаг. Счета за лечение выставлялись немалые. Один только стационар обходился в полугодовую зарплату стража. А ведь были еще лекарства, причем тоже не дешевые, поступившие прямиком с фармацевтической фабрики светоносного Питера Сантелли. Откуда у простого стража взялись такие деньги? Здесь явно что-то нечисто. Сухие цифры указывали на явные осложнения в процессе лечения, но они раскрывали полные картины. Справка в досье Саймона из Академии лишь отчасти затрагивали серьезную проблему. Пороки поддавались лечению. И у Джеймса было полно связей, чтобы найти для сына хорошего целителя. Очевидно, этого оказалось недостаточно. Как узнать правду? Реджину в таком состоянии тревожить нежелательно, а насчет Саймона сильно сомневаюсь, чтобы его посвятили в такие подробности. В клинике мне вряд ли пойдут навстречу и раскроют тайну лечения пациента. Тем более Конрад Ричи напрямую замешан в той травле, которую на меня открыли. У него достанет власти, чтобы подкупить полицию, расправиться со свидетелями. И что мне остается? Оставшуюся жизнь провести в бегах? Или сидеть тут без дела, дожидаясь, пока враги до меня доберутся? Нет, моя натура требовала действий и немедленных ответов. Если я не могла их получить в клинике, без серьезных последствий для себя, то, возможно, получится найти доказательства на фармацевтической фабрике. Есть же у них архивы. Дикая мысль вломиться на фабрику поначалу ужаснула. Я, Кьяра Коул, страж и поборник справедливости, опущусь до грабежа? Не грабежа, — поправил внутренний голос, — о добыче информации. И это принципиально разные вещи. Законными методами мне ни за что не получить доступ к рецептам, содержащим назначение и рекомендации лечащего врача. Да и руководство запросто подчистит хвосты, как только почувствует малейшую угрозу. Следовательно, вломиться на фабрику следовало как можно быстрее. Этой ночью. Сегодня. Сейчас. Решение приняла быстро, не оставляя времени на раздумья. Я знала, что оно было правильным, хотя и не совсем законным. Но к светоносным обычные законы неприменимы, так что я вряд ли добьюсь правды честным способом. И это меня удручало. Однако я не лишала готовности довести начатое до конца. Дорога до фабрики не заняла много времени, и вот я уже стояла перед массивным и мрачным зданием. Гигантские темные окна отражали свет уличных фонарей, а грохот работающих где-то внутри механизмов отдавался в груди глухим монотонным ритмом, напоминающим сердцебиение огромного спящего зверя. По моей коже изредка пробегала мелкая дрожь, но не страха, а предвкушения и решимости. Перед глазами стояли пожелтевшие страницы старых документов, в которых имя Сантелли часто пересекалось с именем Конрада Ричи. За стенами неприступной громады, которой казалась фабрика, таились страшные секреты. Уверена, что найду здесь ответы на многие вопросы, и тогда, вероятно, пойму, что послужило причиной, исковеркавшей мою жизнь. Я обошла здание, внимательно изучая каждый уголок и подмечая, где проходят линии магической защиты и сколько охраны патрулирует территорию. Выбрав наиболее незаметный участок, примыкающий к задней стене, где пустые заросли кустов создавали дополнительное укрытие, полезла наверх по вертикальной поверхности. Я легко находила выемки в кладке, цеплялась за малейшие неровности и выступы, ощущая внутреннюю уверенность и силу. Перерождение в вампира имело свои преимущества, которые я еще не освоила в полной мере. Достигнув вентиляционной шахты, скрытой за водосточной трубой, прислушалась. Внутри гудели циркулирующие воздушные массы. Никаких голосов, шагов или обычных шумов, выдающих присутствие посторонних, не доносилось. Избавившись от решетки, привинченной на разборные крепления, протиснулась в проем. Воздух внутри казался спёртым и пыльным, но меня это не остановило. Работая руками и ногами, поползла вперед на четвереньках, выискивая место, где могла безопасно спуститься. Добравшись до помещения с работающими машинами, сдвинула в сторону решетку и осмотрелась. Железные емкости, от которых шел резкий химический запах, мешалки, конвейеры, сплетение труб, подводящих различные реагенты, помывочная. В устройстве механизмов я мало что понимала. Меня больше волновало наличие персонала. К счастью, вокруг не заметила ни души, поэтому рискнула спуститься. Установила решетку вентиляции на место, чтобы никто не обнаружил, как я сюда проникла, и отправилась на поиски архива или картотеки. Двигалась, крадучись, прислушивалась к каждому звуку, пыталась различить голоса охранников, шаги, скрип дверей. Малейший шорох или дуновение ветра служили источником информации. Мне казалось, будто я танцую между лучами света и тенями, контролируя каждое движение. И это было захватывающе. Направление выбирала интуитивно, рассматривая надписи на табличках, касаясь кончиками пальцев холодных стен, впитывая отголоски вибрации работающего оборудования. По дороге наткнулась на небольшую лабораторию, где в колбах пульсировали разноцветные жидкости, а в воздухе витал запах крови и странных реагентов. Задержалась у стеклянной стены на мгновение, чувствуя, как внутри что-то сжимается. Но я понимала, что нельзя отвлекаться, потому что пришла сюда не за этим. Наконец, поиски увенчались успехом. Я наткнулась на табличку с надписью «Архив. Доступ строго ограничен». Сердце пропустило удар в предвкушении приближающейся разгадки. Дверь оказалась заперта, но кого бы это остановило? Нас учили взламывать замки. Немного терпения, чуточку силы и хитрости, чтобы давление на контрольные точки сигнализации не ослабло, импульс магии, способный разрушить запирающее плетение. И готово. Створка мягко распахнулась, приглашая меня прикоснуться к чужим тайнам. Внутри архива царил полумрак и витал запах старой бумаги. Сотни, тысячи папок занимали стеллажи, вытянувшиеся длинными рядами от пола и до потолка. Я присмотрелась к нумерации, где указывался год, и начальные буквы фамилий пациентов. Пальцы скользили по корешкам, выискивая сведения, которые имели отношение ко мне и моей семье. «Ну, где же? Где?» — шептала, перебирая папки. Поиски казались бесконечными, но я не сдавалась. «Она должна быть здесь. Та единственная папка, которая прольет свет на проблемы, тянущиеся из прошлого». Внутренний азарт нарастал, как и волнение от того, что была в шаге от разгадки. Наконец, на нижней полке, заваленной другими, более поздними документами, я увидела нужную дату, свою фамилию на корешке и название проекта — «Феникс». «Феникс?» — нахмурилась, припоминая, что связано с этим мифическим существом из старых легенд, что-то о перерождении, вечной жизни и постоянном обновлении. «Но при чем тут я?» Потянулась к папке, ощущая, как по коже пробегают мурашки. Едва только пальцы коснулись плотного корешка и потянули его к себе, как тишину огласил омерзительно звонкий вой сирены. От неожиданности я пошатнулась, чувствуя, как затрепыхалось сердце. «Датчики? На стеллажах? Почему я не заметила? Я же почти ничего не трогала. Или меня здесь ждали?» «Проклятье!» Мгновенно отдернула руку, возвращая папку на место. Однако жуткий вой не прекратился. К нему добавился далекий грохот шагов и отзвуки отрывистых команд. «Меня обнаружили. Снова придется бежать. Но раз уж я почти попалась, то не уйду без добычи». Схватила папку, засунула ее за пояс, чтобы не мешала, и ринулась к выходу. В голове шумело от обострившегося чувства опасности. Мышцы напряглись, а мысли неожиданно прояснились, просчитывая пути отхода. Выскочив в коридор, помчалась вперед, выбирая такие места, откуда не слышались голоса охраны. Ноги почти не касались пола. Скорость взвинтилась до запредельной, отчего ветер свистел в ушах, а бесконечные коридоры и лестницы превратились в сплошное размытое пятно. Я оказалась в подвальном помещении, где гудели и стучали шестеренками крупные механизмы. Другого выхода отсюда не было. Только путь через вентиляцию, решетка на которой оказалась запаяна намертво. Самое ужасное, что звуки погони неумолимо приближались. Времени на принятие решений не оставалось. Требовалось срочно избавиться от улик. Я вытащила папку, раздумывая, где бы ее спрятать. Понимая, что другого шанса не будет, распахнула ее и уставилась в содержимое, беглым взглядом всматриваясь в строчки, цепляясь за даты и знакомые имена. Записи подтверждали, что лечение Саймона было длительным и экспериментальным. Препараты для его лечения изготавливались здесь, на фабрике, под кураторством Питера Сантелли. Но самое шокирующее открытие содержалось в том, что в каждом отчете об улучшении состояния здоровья пациента стояла пометка о донорском материале, взятой у Кьяры Коул. Мои пальцы застыли, а мир вокруг схлопнулся. В приюте нас часто подвергали осмотрам и брали кровь на анализ, мотивируя тем, что руководство следит за нашим здоровьем. А причину, по которой меня вызывали чуть чаще, чем других, объясняли необходимостью отслеживать уровень роста магических способностей. Да я вообще тогда не задумывалась, зачем это делалось, ведь после таких процедур обычно давали двойную порцию обеда в столовой. И мне очень хотелось, чтобы дар проснулся, тогда будущее было бы обеспеченным. Выходит, меня с самого начала использовали. Двери в работающий цех распахнулись с оглушительным треском, вынуждая меня вздрогнуть и отвлечься от документов. На пороге возникла высокая властная фигура незнакомца со светлыми волосами. Их оттенок и пронзительно-голубой цвет глаз выдавали светоносного. Неужели сам Питер Сантелли пожаловал? «Что здесь происходит? Кто ты такая?» Голос разнесся хлестким эхом, как удар плети. Степень озверения блондина возросла, когда он заметил в моих руках папку. «Я пришла за ответами, и я их нашла». С хлопком закрыла папку и зло уставилась на мужчину в ответ. «Меня зовут Кьяра Коул, и мое имя фигурирует здесь в качестве донора для пациента Саймона Коула. Ничего не желаете объяснить? На каком основании меня использовали как подопытную мышь? Чем вы здесь занимаетесь? Проводите эксперименты на беззащитных детях из приюта? Клянусь, я не буду молчать. Все узнают, чем вы тут занимаетесь». «Ты что-то перепутала», — прошипел светоносный, сузив глаза до тонких щелочек. «Фабрика производит лекарственные препараты. Мы спасаем жизни, и уже помогли тысячам больных людей. А ты, воровка, тайком пробравшаяся на фабрику, тебе не стоило совать нос в чужие дела. Немедленно верни папку. Скоро прибудет полиция, и ты ответишь за свои преступления». «Полиция?» — усмехнулась. «Удобно, когда закон на вашей стороне, правда? Но я не собираюсь сдаваться». Пусть я не разбиралась в том, какие процессы запускали огромные механизмы в подземном цехе, но точно знала, как вывести из строя любое устройство. Метнувшись к ближайшей установке, я перекрыла вентиль обратного клапана. «Вы ответите на мои вопросы, иначе здесь все взлетит на воздух», — пригрозила светоносному, который изменился в лице. «Почему именно я стала донором? Чем так важна моя кровь? Кто мои настоящие родители?» Последний вопрос задала наугад, потому что такими необычными качествами крови меня могли одарить только они. «Ты не посмеешь», — злобно выдохнул мужчина. «От тебя даже косточек не останется. Нас всех распылит на мельчайшие частицы, которые сгорят в химическом огне. Ты не представляешь последствия. Тебя уже ничто не спасет. Смерть будет окончательной. Немедленно открой клапан!» Внутри меня все содрогнулось от жуткой перспективы, но я не могла отступить. Какие у меня варианты? Сдаться на милость светоносного? Как же? Тогда я точно никогда не выберусь из-за стенок тайных лабораторий. Уж лучше рискнуть и добиться правды. «Не подходи». Я щелкнула непонятным красным тумблером, после чего помещение замигало аварийной сигнализацией, а внутри механизмов что-то натужно закипело. Сердце сжалось в комок от страха и переполняющей решимости идти до конца. В этот момент воздух внутри цеха загустел, а пространство подернулось темной дымкой. Раскручиваясь вихревой воронкой прямо передо мной, открылся портал, из которого шагнул злющий, как тайлок, Хавьер Торрес. И не один, а с клыкастым помощником на пару. Первородный грозно осмотрелся, выискивая опасность, пока его взгляд не прикипел к моей тушке, застывшей у застопоренного механизма. Слитным движением Хавьер перетек ко мне, хватая за плечи и укрывая темными крыльями. В этот момент, издалека перебивая вой сигнализации, донесся рев полицейских сирен. Учитывая ситуацию, появлению Хавьера я даже обрадовалась. Его мощная аура обещала защиту от всех сил, что ополчились против меня. Ведь как бы там ни было, а вампир никому не позволит меня обидеть. Светоносный заметно побледнел. Его гнев сменился замешательством. Он явно не ожидал, что в нашу беседу вмешается третья сторона. «Сантелли», — произнес Хавьер трескучим, как наждачная бумага, голосом. «Вижу, ты не очень-то рад гостям. Извини, не успел предупредить о визите. Я пришел забрать кое-что, принадлежащее мне». «Торрес», — прорычал блондин, пытаясь сохранить лицо и грозный вид, но дрожащий голос выдал его с головой. «Здесь мои владения, и все, что тут находится, — моя собственность. Уходи, пока я не подал на тебя жалобу за вторжение на частную территорию». «Серьезно?» Вампир хищно ухмыльнулся и когтем пробил один из баллонов, из которого тут же со свистом принялся выходить вонючий газ. «Думаешь, я испугаюсь жалких угроз? Я пришел за Кьярой. Она моя. И я не потерплю, чтобы кто-то причинил вред моей игрушке. Тем более такое светоносное ничтожество, как ты». «Игрушка?» У меня в глазах потемнело от злости. Слова первородного ударили как пощечина. «Сволочь! Да и Сантелли не лучше, раз объявил меня вещью. Оба козлы!» Я сжала кулаки, чувствуя, как вскипевшая ярость вот-вот выплеснется наружу. «Я не вещь!» «Эта игрушка тебе дорого обойдется», — прошипел светоносный. «Она преступница. Мерзавка, которая тайком пробралась на фабрику, взломала архив и украла важные документы. А не ее ли разыскивает полиция по подозрению в убийстве стража? За милым личиком скрывается лживая тварь и убийца. Выбирай выражение, Питер». Глаза Хавьера вспыхнули алым огнем. «Я не потерплю оскорблений в адрес избранной. Ты забыл свое место, светоносный? Или мне напомнить, кто настоящий хозяин ночи?» Хавьер молча подтолкнул меня к Кристофу, а сам сделал шаг к Сантелли. Воздух между ними заискрился от напряжения, Вместе со мной Крис сместился к выходу и заблокировал двери. Противный вой сигнализации смешивался с полицейской сиреной. Гул механизмов, работающих на износ, только нарастал, превращая цех в поле для битвы. «Это моя территория, Первородный!» — крикнул Сантелли, формируя яркие лучи света, способные за мгновение сжечь упырей. «Я не позволю тебе здесь командовать. Будет так, как я сказал. Преступница будет наказана!» Магия светоносных жглась хлеще огня и была опасна для вампиров. Хавьер с невероятной скоростью уклонился от концентрированного луча, который зацепил его предплечье. Одежда задымилась, а на коже остался легкий ожог. Торрес зашипел от боли и бросился на Сантелли, сокращая дистанцию. Схватка происходила на запредельной скорости, перемежаясь вспышками света и концентрированными атаками тьмы. В мельтешении тел мелькали острые когти и кожистые крылья. У Светлого, как оказалось, тоже имелась крылатая ипостась. Его крылья походили на лебединые. Так ли это, не возьмусь утверждать, но пух и перья летели в разные стороны. Падая, они сгорали, вспыхивая нестерпимо ярко. Крис пока не вмешивался, но внимательно следил за поединком и цепко держал меня за плечо. Я прижимала к себе папку с бумагами и с ужасом наблюдала за схваткой самых сильных на Сельфрусе существ. От меня здесь уже ничего не зависело, потому что стороны, вступившие в открытое противостояние, были намного могущественнее, чем можно было себе представить. В глубине души я чувствовала удовлетворение от того, какая грозная сила меня защищает. И в то же время негодовала от возмущения и злости на собственное бессилие перед демонстрируемой мощью. Внезапно двери, возле которых мы затаились, содрогнулись и слетели с петель. Крис задвинул меня в безопасный угол, а сам ринулся навстречу подоспевшей охране, вооруженной магическими разрядниками и шоковыми жезлами. Завязалась ожесточенная схватка. Кристоф двигался с поразительной грацией, уворачивался от атак и выводил противников из строя быстрыми отточенными движениями. Никаких криков или препирательств, только хруст костей, вспышки магии и смертоносные удары. Сантелли под натиском Торреса отступал. Ему удалось забаррикадироваться в помещении с управляющим пультом, отделенным толстым стеклом и железной дверью. Хавьер несколько раз ударил по ней мощной лапой, вминая железо внутрь. И замер, после чего медленно перевел на меня взгляд, полыхающий хищной яростью. Аура силы, исходящая от первородного, казалась осязаемой. Более безжалостного и смертоносного существа не существовало в этом мире. Стражница во мне испытывала неподдельную ненависть к подобному монстру и тому, что он собой олицетворял. Но другая, вампирская часть, невольно восхищалась дикой силой и ужасающей мощью. Вампир самодовольно ухмыльнулся, как будто прочитал мысли, и снова вернулся к противнику. А он, воспользовавшись заминкой, попытался сбежать. Застопоренный мной механизм заходил ходуном, угрожая взорваться в любую секунду. Я не могла позволить светоносному уйти без ответов. Метнулась к нему наперерез. Мне нужна была правда. «Не так быстро, Сантелли!» — прорычала, стараясь придать голосу твердости. «Ты не ответил на мои вопросы!» «Что тебе известно о моих родителях? Что такое проект Феникс? Почему вы использовали для экспериментов мою кровь?» «Ты хочешь правду?» — насмешливо выплюнул хозяин фабрики, резко остановившись. «Не дождешься. Есть вещи, о которых тебе лучше не знать. Слишком опасно для такой наивной дурочки, как ты». «Наивная? Дурочка?» Мои кулаки невольно сжались, а ярость грозила выплеснуться наружу. Я попыталась подавить эмоции, чтобы не наделать глупости сгоряча. Мне нужны были тлоссовые ответы, а не очередная потасовка монстров. Еще и Хавьер приблизился и вырос за моей спиной смертоносной тенью. Перепончатые крылья схлестнулись впереди, укрывая от противника. Кристоф к этому моменту уже расправился с охраной и подобрался к светоносному стылу. Первородный протянул руку, схватил блондина за горло и стиснул так, что лицо Сантелли мгновенно посинело. Еще немного, и с врагом будет покончено. «Нет, стой!» — вскрикнула я, цепляясь за руку Хавьера. «Не убивай! Он должен рассказать правду! Я хочу знать, как мой отец был с этим связан! Почему требовалась моя кровь?» Я расслышала хриплый продолжительный выдох, опаливший мою шею горячим дыханием. Вампир ослабил хватку, и Питер тут же судорожно задышал. В его глазах плескался ужас и облегчение. «Рассказывай!» — рыкнул первородный. «И, возможно, я сохраню тебе жизнь. Но если что-то утаишь, второго шанса не будет. Из-под земли достану, если понадобится. Ты сдохнешь в муках, корчась от боли и страданий. Понял?» «Да, понял. Я расскажу, что знаю. Но мне не так много известно. Джеймс Коул работал на Корнадо Ричи и был как-то связан с проектом «Феникс». С момента удочерения сироты страж поставлял образцы крови для исследований. Они искали способ...» Голос Питера оборвался. Он судорожно сглотнул, будто не желая выдавать тайну, и пошатнулся. Посерел моментально и схватился за бок, на котором расплылось алое пятно. Я не заметила, когда Хавьер ранил противника. Впрочем, Сантелли не остался в долгу. Мои ноздри уловили приторно-сладкий запах палёной плоти и тяжелый аромат вампирской крови. Теряя хищный облик, из-под брони вампира проступали сильнейшие ожоги, покрывающие руки и тело. «Нужно уходить!» — напомнил о себе Кристоф, незаметно перемещаясь к хозяину и подставляя плечо, чтобы тот не упал. Сантелли как нарочно сел на пол, теряя сознание. Он не сказал главного, для чего использовалась моя кровь, а подтвердил лишь, что мой приемный отец и несостоявшийся жених были крепко повязаны в прошлом. «Хавьер, ты можешь переместиться?» — уточнил помощник у первородного. «Я заберу Кьяру, но не вытяну троих. Здесь сильна магия светоносных, которая блокирует темные порталы». «Уводи ее. Я справлюсь», — прохрипел Торрес. «Я не имею права нарушить приказ и уйти, не убедившись, что ты в безопасности», — процедил Кристоф. «Нам не простят нападение на фабрику Сантелли, а патриарх снесет мне башку, если тебя не вытащу. И уж точно не станет церемониться с Кьярой. Давай попробуем вместе». «Светоносная падаль меня ослабила», — нехотя признался Хавьер. «Нужно быстро восстановиться. Кьяра». «Проклятье!» Я поняла, о чем просил вампир, и невольно скривилась. Моя кровь помогла бы ему быстро излечиться, но это значило позволить первородному меня укусить и стать тем, кем я быть не хотела. «Решай быстрее», — поторопил меня Крис. «Сейчас мы в одной лодке. С полицией я справлюсь. Однако проблем это принесет столько, что представить сложно, в какой резонанс выльется конфликт. Анхель будет в бешенстве. Но с ним уж, поверь, я бы никому не советовал сталкиваться. Никогда. Сейчас только Хавьер стоит между тобой и его гневом. И только Торрес способен тебя защитить от интересов Корнадо Ричи. Сантелли — мелкая сошка на его фоне. Дохлые тлосы и тайлоги вместе взятые», — пробормотала, осознавая правоту Криса. «Хорошо, я помогу. Но ты...» — развернулась и посмотрела в глаза Хавьеру. «Ты будешь мне обязан. Каждой каплей. Дай нож». Не глядя, протянула руку и потребовала у Криса. Он невозмутимо вложил в мою ладонь оружие, которым я чиркнула по собственному запястью. «Пей!» — протянула Торосу руку с набухшими алыми каплями. Вампир прильнул к ране и жадно потянул влагу. Я почувствовала, как его прохладные губы касаются моей кожи. Ощутила пульсацию его горла, которая от чего-то резонировала во мне и пробуждала непонятное чувство единения. Акт кормления оживлял потаенные струны, делая процесс интимным, словно наши сущности переплетались, сливаясь в единое целое. Из меня будто по капле вытягивали жизнь, которая тут же наполняла Хавьера невероятной силой. Его раны исцелялись на глазах, горелая сморщенная плоть разглаживалась и розовела, алые глаза еще минуту назад, тусклые от боли и страданий, теперь горели ярче обычного, наполняясь новой энергией и... удивлением? Благодарностью? Или даже потрясением? «Кьяра, твоя кровь», — прошептал Хавьер, с трудом отрываясь от ранки на запястье и зализывая ее языком. «Никогда не чувствовал ничего подобного. Ты уникальна. Ты мое истинное сокровище». Я невольно отшатнулась и едва не упала, потому что окружающий мир вдруг поплыл. Тело обмякло, колени подогнулись, но в этот момент меня подхватили сильные руки первородного. Вокруг нас закружилась тьма, окутывая пространственной воронкой перехода. Чувство падения усилилось, когда мы рухнули в портал, и я невольно вцепилась руками в грудь Хавьера, не понимая, как справиться с подкатившей тошнотой и слабостью. Бешеный ритм могучего сердца пульсировал в такт моему, внушая ощущение покоя и надежности. «Не бойся, Кьяра», — прозвучал мощный голос Хавьера прямо над ухом. «Ты в безопасности. Вот увидишь, что все, кто причинит тебе вред, заплатят».